Глава третья. Миссис Оливер въехала во внутренний двор комплекса Borden Mansions. На парковке стояли 6 машин, заполняя ее всю. Пока писательница раздумывала, одна из машин сдала задним ходом и выехала из двора, и миссис Оливер поспешила аккуратно занять освободившееся место. Она вышла из машины, с грохотом захлопнула дверцу и встала, глядя вверх в небо. Здание было недавней постройки и занимало пространство, где прежде царила разруха, оставшаяся после взрыва бомбы во время последней войны. Здание, по мнению миссис Оливер, вполне могло быть перенесено en bloc целиком с Great West Road и, лишившись сперва всяких рекламных ухищрений, вроде названия типа «Гнездышко жаворонка, роскошное жилье», разместиться в виде многоквартирного жилого комплекса «Инситу» на этом месте с латыни. Выглядел этот комплекс исключительно функционально, и кто бы его ни построил, он явно пренебрегал всякими архитектурными излишествами. Вокруг кипела деловая активность. Машины и люди сновали во двор и со двора. Рабочий день близился к концу. Миссис Оливер глянула на запястье. Без 7:10. Самое подходящее время, насколько она могла судить. Такой час, когда работающие девушки, можно предположить, уже возвращаются домой, либо, чтобы освежить макияж, переодеться в облегающие экзотические штаны или во что-то еще, к чему имеют особую склонность, и снова выйти в свет, либо же смириться с пребыванием дома и заняться стиркой бельишка и чулок. В любом случае, вполне подходящее время, чтобы нанести визит. Здание выглядело совершенно одинаково, что с востока, что с запада, с огромными вращающимися дверями в центре. Миссис Оливер выбрала левое крыло и сразу же поняла, что ошиблась. На этой стороне номера квартир были с 100-й по 200-ю. Она пересекла двор и направилась к противоположному крылу. Квартира номер 67 располагалась на 6-м этаже. Миссис Оливер нажала кнопку, вызвав лифт. Его двери открылись с угрожающим клацаньем, как зевающая пасть, и писательница поспешно устремилась в зев открывшейся каверны. Она всегда опасалась современных лифтов. Трах! Двери снова закрылись, лифт пошел вверх и почти немедленно остановился, и это тоже пугало. Миссис Оливер выскочила из кабины, как перепуганный кролик, посмотрела на стену перед собой и направилась по ведущему вправо коридору. Она приблизилась к двери с номером 67, представленным металлическими цифрами, прикрепленными к центру двери. Цифра 7 при ее приближении отвалилась от двери и упала к ее ногам. «Не нравлюсь я этому дому», — сказала себе миссис Оливер. Скривившись от боли, она нагнулась, подняла металлическую цифру, снова осторожно прикрепила ее к двери с помощью острого шипа и нажала на кнопку звонка. Возможно, дома никого нет. Однако дверь почти тотчас отворилась, и в проеме возникла высокая, красивая девушка. На ней был темный костюм хорошего покроя с очень короткой юбкой, белая шелковая блузка и очень хорошие туфельки. Темные волосы зачесаны и отброшены назад, хорошая, но скромная косметика. Выглядела она, на взгляд миссис Оливер, почему-то несколько встревоженной. «Ох», — сказала миссис Оливер, побуждая себя сказать что-нибудь правильное. «Мисс Рестерик дома?» «Нет, к сожалению, передать ей что-то». «Ох», — снова воскликнула миссис Оливер, прежде чем перейти к делу. Затем она деятельно изобразила сценку с доставанием пакета, довольно небрежно завернутого в коричневую бумагу, и пояснила. «Я ей книжку обещала принести, один из моих романов, который она еще не читала. Надеюсь, я правильно запомнила, какая именно книга ей нужна. Она скоро придет, как вы думаете?» «Не могу сказать. Я не знаю, куда она собралась вечером». «Ох, а вы мисс Рис Холланд?» Девушка слегка удивилась. «Да, это я. Я знакома с вашим папой. Меня зовут миссис Оливер. Я пишу книги», — добавила она с обычным, своим чуть виноватым видом, с которым всегда делала это заявление. «Вы, может, зайдете?» Миссис Оливер приняла приглашение, и Клодия Рис-Холланд провела ее в гостиную. Все комнаты в квартире были оклеены одинаковыми обоями с узором, имитирующим натуральное дерево. Обитатели же могли размещать на них свои картины или иные украшения, какие им больше по вкусу. Мебель была современная, встроенная, шкаф, книжные полки и прочее, кроме того, большой диван и стол выдвигающегося типа. Обитатели могли добавлять ко всему этому что-то свое. Имелись здесь и некоторые признаки индивидуальности этих обитателей. Гигантский орликин, приклеенный к одной из стен, и выполненное по трафарету изображение обезьяны, раскачивающейся на ветке пальмы на другой стене. «Я уверена, что Норма будет вне себя от радости, получив вашу книгу, миссис Оливер. Выпейте чего-нибудь, шерри, джин». У девушки были четкие и уверенные манеры хорошей секретарши. От выпивки миссис Оливер отказалась. «У вас отсюда открывается просто замечательный вид», — сказала она, выглядывая из окна и моргая, поскольку солнце било ей прямо в глаза. «Да, но только не тогда, когда лифт выходит из строя». «Вот уж не подумала бы, что этот лифт может осмелиться выйти из строя. Он такой прямо как робот». «Его установили недавно, но он не лучше прежнего», — сказала Клодия. «Его все время приходится чинить и все такое». Тут в гостиную вошла еще одна девушка, говоря на ходу. «Клодия, ты случайно не знаешь, куда я положила?» И замолкла, увидев миссис Оливер. Клодия тут же представила их друг другу. «Фрэнсис Кэрри, миссис Оливер, миссис Ариадна Оливер». «Ой, как здорово!» — воскликнула Фрэнсис. Она была высокого роста, гибкая, с длинными черными волосами и с мощной тяжелой косметикой на лице, делавшей ее кожу мертвенно-бледной. Брови и ресницы были слегка загнуты вверх, эффект усиленной тушью для ресниц. На ней были тесные облегающие вельветовые брюки и толстый свитер. Ее манера поведения резко контрастировала с живостью, четкостью и деятельностью Клодии. «Я принесла книгу, которую обещала Норме Рестерик», — сообщила миссис Оливер. «Ох, какая жалость, что она все еще в отъезде». «Она разве не вернулась?» Тут возникла ощутимая пауза. Писательница показала, что девушки обменялись многозначительными взглядами. «А я считала, что у нее работа в Лондоне», — сказала миссис Оливер, решив сыграть невинное удивление. «О да», — сказала Клодия. «Она работает в ателье, занимающемся оформлением интерьеров. Иногда ее посылают в разные места в провинции с образцами их работ». Девушка улыбнулась. «Мы тут живем, каждая своей жизнью», — пояснила она. «Приходим и уходим, когда кому захочется, и обычно даже записок друг другу не оставляем. Но я не забуду передать ей вашу книжку, когда она, наконец, вернется». Нет ничего проще, чем представить подобное объяснение. Миссис Оливер встала. «Ну, спасибо вам огромное». Клодия проводила ее до дверей со словами. «Я скажу папе, что вы к нам приходили. Он большой любитель детективных романов». Закрыв дверь, она вернулась в гостиную. Девица Фрэнсис стояла, прислонившись к окну. «Извини», — сказала она, — «я дурочку сваляла». «Да нет. Только я бы просто сказала ей, что Норма нет дома». Фрэнсис пожала плечами. «Ничего не понимаю. Клодия, куда делась эта девица? Почему она не вернулась в понедельник и куда вообще отправилась?» «Понятия не имею. Может, она осталась у своих родственников? Она же собиралась к ним на уикенд». «Нет, я вообще-то звонила туда. Хотела выяснить сама. Думаю, это не имеет особого значения, но все равно она... Какая-то она все-таки странная». «Да не такая уж она и странная. Не более странная, чем другие». Но прозвучало это неуверенно и неубедительно. «Да нет же, конечно, странная», — заявила Фрэнсис. «У меня иной раз от нее мурашки по спине бегают. Ненормальная она, вот что». Тут девушка внезапно рассмеялась. «Норма ненормальная. Ты же сама знаешь, что это так, Клодия. Только не желаешь это признать. Это все ваша преданность работодателю. Вот что это такое».